Ахы, с каким-то странным звуком прокомментировал это высказывание гномий король, и буквально тут же он забубнил молитву себе под нос. Слов этой молитвы было почти не разобрать, да и была она весьма короткой. Но, кажется, что гномий король просил своих бородатых богов дать ему приют в своей небесной кузне прежде, чем такое красивое потомство успеет народиться. «Гербера, я же просил тебя охранять окно». Тем временем рыкнула на паучиху огненное чудище, проигнорировав гномьи комплименты. «Так от кого это окно охранять, если все здесь собрались?» Наивно хлопая глазками, вопросом на вопрос ответила Гербера. Эта логика паучихи была настолько непробиваемой, что повелителю монстров оставалось лишь молча согласиться с данным доводом и задать свой следующий вопрос. «А что ты прячешь за спиной?» «Подарок», — ответила Гербера, при этом заметно краснея и, беря пример с гномов, начав отводить взгляд. «А в моем мире, это называется взяткой», — дал свое определение этому подарку повелитель монстров. И вполне возможно, что Гербера не была знакома с этим словом, хотя, учитывая круг ее новых знакомых, в это верилось с трудом. Однако интонация, с которой повелитель монстров произнес это слово, сама за себя говорила о том, что Гербера в чем-то провинилась. «Это подарок», надув свои губки, продолжила настаивать паучиха. «Мы обязательно поговорим об этом подарке чуть позже», отложил на потом неизбежную воспитательную порку повелитель монстров. После чего он вновь повторил свой вопрос, обратившись к гномьему королю. «Так что же ты делал под этой стеной?» «Изучал архитектуру», и глазом не моргнув, ответил гном. Понимающе кивнув, повелитель монстров предложил гномьему королю кое-что с ним обсудить. «И как тебе мое предложение насчет четверти от всех ее сокровищ? Может быть, мы не будем долго интриговать и решим этот вопрос прямо здесь и сейчас? Убей его!» Тут же повторила свой приказ хвостатая девица, отчаянно пытаясь вырвать свой хвост из-под огненной лапищи. «Ну, как бы, дело ведь не только в ее сокровищах», неожиданно заломался гномий король, вновь проигнорировав приказ своей госпожи. «Я же тебе говорил, что без нее наша жизнь как-то безрадостна. Блеция эту проблему решит», — пообещал гному повелитель монстров. И после этого обещания вдруг наступила тишина. «Ты о чем это задумался?» — завизжала хвостатая девица, едва не придя на фальцет. «Вы мне все клялись в верности. Клялись, что вы, ваши дети и все последующие поколения будут служить только мне. Так эту клятву давал наш первый герой», пожал плечами гномий король. «А сколько его крови во мне-то осталось? Если разобраться, то я даже и не его прямой потомок, а правнук брата-кузена». «Мы поняли», — перебил гномьего короля повелитель монстров, поняв, что тот сейчас начнет перечислять всю свою родословную и это займет очень много времени. «Разделим ее сокровищницу пополам». «Ну, кхм, как-то совсем уж неопределенно», — ответил гномий король. И закусив от возмущения губу, хвостатая девица предприняла новую отчаянную попытку освободиться, а повелитель монстров решил добить гномьего короля своим очередным вопросом. «Сколько вы сами получаете от тех сокровищ, которые добыли?» «Ничего», — ответил гном, разведя руками. «Мы получаем доход только от продажи тех изделий, которые сами же и изготовили в своих кузнях и в мастерских. А она вам что-то обязана выплачивать, если кто-то из ваших родственников погибнет в шахтах-туннелях?» «При добыче этих сокровищ», — задал еще один вопрос повелитель монстров. «Ничего не обязано», — продолжил разводить руками гном. «Поэтому-то у нас и такие большие семьи. По-другому никак не выжить. Особенно, если ты уже беспомощный старик. И ты хочешь, чтобы это продолжалось вечно?» — задал свой последний вопрос повелитель монстров. Немного подумав о будущем своего народа, гномий король махнул рукой. «Эх, была не была». У хвостатой девицы перехватило дух, и она с ужасом посмотрела на своих палачей. «Не по совести все это», — меж тем продолжил свою речь гномий король. «Внукам в глаза смотреть не смогу. Немедленно отпусти ее». Том 6, глава 11. Бесполезные советы и советчики. Очевидно, что произошедшая сцена, в которой участвовали хозяйка подземелий, гномий король и повелитель монстров, была не театральной постановкой, а первым судом. При этом, роль обвинителя взял на себя повелитель монстров, а гномий король примерил на себе роли судьи и адвоката. Остальные же гномы исполнили роль присяжных, дружно выразив свою поддержку гномьему королю одобрительными кивками. И так как присяжные вынесли свой вердикт единогласно, то повелителю монстров вынужден был подчиниться. Поэтому без лишних вопросов и дальнейших дискуссий, он поднял свою ногу и освободил хвостатую девицу. Но что же предприняла освобожденная хозяйка подземелий? Наверное, она убежала или поспешила спрятаться за спинами гномов. Это было бы вполне логичный поступок со стороны любого ребенка. С другой стороны, будь хозяйка подземелий взрослой женщиной и дальновидной правительницей, она бы поблагодарила гномьего короля и поклонилась бы ему в ноги. Это было бы по совести и привело к дальнейшему диалогу. Впрочем, можно было бы и закатить грандиозный скандал со всеми вытекающими истериками, слезами и соплями. Увы, зачастую так поступают не только вполне взрослые женщины. Однако хвостатая девица выбрала еще один, весьма неожиданный, вариант развития событий. Подбежав к гномьему королю и прокричав ему в ухо: «Жалкий предатель!», она вдруг приподняла этого бородатого коротышку над землей, словно бы он ничего не весил. После чего, гномьего короля, который только и успел, что выпучить глаза да подрыгать в воздухе своими короткими ножками, она швырнула в повелителя монстров, как снаряд. Разумеется, повелитель монстров, который начал постепенно остывать, в буквальном смысле этого слова, такого развития событий не ожидал. Но все же он успел увернуться от живого снаряда, который летел к нему вперед ногами. Так что полет гномьего короля прервала одна из неразрушенных стен маленькой комнатки. И судя по дальнейшим матерным фразам, набирающих обороты, гномий король все же опомнился, и с ним было все в полном порядке. Вот только хвостатая девчонка не была удовлетворена таким результатом. Благо, что подле нее стоял еще один растерянный гном. Но и повелитель монстров уже был готов к полету очередного бородача. Уворачиваться он уже не стал. Вместо этого, он без особого труда поймал летящего в него коротышку и зашвырнул его в хвостатую девицу. В общем, в течение некоторого времени, удивленные зрители наблюдали за перекидыванием мячика, роль которого исполнял неизвестный нам гном. Но, в какой-то момент, к хвостатой девице подбежал гном со здоровенным синяком. И этот гном успел даже прокричать: «Госпожа, остановитесь! Прежде, чем отправиться в полет!» Таким образом, перекидывание бородатого мячика превратилось в жонглирование двумя гномами. А в скорости, к этому веселью присоединилась и непоседливая Ириска. Встав между повелителем монстров и хозяйкой подземелья, лисичка начала высоко подпрыгивать, пытаясь укусить пролетающих над ней гномов за задницы. Что же касается Герберы, то она тут же стала подбадривать повелителя монстров, узрев в этой забаве некое увлекательное спортивное состязание. Разумеется, были в окружении повелителя монстров и более взрослые женщины, которые не увидели в этой жестокой забаве ничего хорошего. Но строгий взгляд Блеца заставил Кота и Джейн Грин остановиться и безучастно наблюдать за происходящим. Сама же Блеция стояла рядом с Кей. Некоторое время эта женщина молча любовалась столь странным спортивным состязанием, а затем она обратилась к Кей с вопросом: «Как ты думаешь, если бы такая ситуация случилась бы с тобой, а не с этой хвостатой идиоткой, проявил бы твой народ милосердие к тебе, или тебя бы убили под радостные крики толпы?» Нахмурившись, девчонка не стала отвечать на этот очевидный вопрос, да и Блеции не было никакой необходимости дожидаться, когда девчонка озвучит свои мысли. Она просто продолжила свой монолог: «В течение короткого времени тебе дали множество советов на тему того, как стать идеальным правителем. Этими советчиками было сказано множество красивых слов, и они привели множество аргументов в защиту своих мнений. Да и я могла бы дать тебе красивый совет. Он бы звучал приблизительно так: всегда будь готова к тому, что тебя укусит обезумевший ребенок. Но подойдет ли мой совет конкретно к тебе и к твоему народу? Например, гномы не любят переменной суеты, поэтому у них никогда не было гражданской войны и государственных переворотов. И даже когда у них появляется шанс что-то изменить, они крепко задумываются над вопросом: а стоит ли? Задумайся и ты над теми вопросами, которые я тебе сейчас задам. Разве король гномов пришел сюда за поиском перемен в своем государстве? На что он надеется, прося меня найти мужа для хвостатой сестрицы? И если тебе так трудно дать ответы на эти вопросы или у тебя есть какие-то сомнения, то просто вспомни его рассказ о женщинах гномьего королевства, а потом подумай хорошенько над тем, подойдут ли советы моей сестрицы, которая всю свою жизнь правила только гномами, конкретно к тебе, к твоей стране и к твоему народу. Кстати, еще одна особа советовала тебе стать самой сильной. И, безусловно, если бы ты собиралась занять мое место, место королевы проклятого леса, то тебе это было бы просто необходимо. Ведь регулярно к тебе бы приходил очередной ребенок, мечтающий тебя не просто свергнуть, а сожрать, в буквальном смысле этого слова. Так что в своем нынешнем состоянии, ты бы долго не продержалась на моем троне. Но спасет ли тебя эта сила от интриг, заговоров, ядов и несчастных случаев, которые процветают в твоем королевстве? Остановит ли твоя сила властолюбивых эльфов, желающих занять твое место на троне? Блеция задала ей множество вопросов, и после каждого своего вопроса, она делала паузу, прислушиваясь мыслям девчонки. Так что у женщины не было никаких сомнений в том, что смысл ее монолога был понятен девчонке. Но все же кое-какие размышления Кей заставили женщину прервать свой монолог и глубоко задуматься. «Да», — в конечном итоге ответила она на незаданный вопрос девчонки. «У него тоже есть свое мнение о том, как следует правильно управлять государством. Но вряд ли тебе стоит прислушиваться и к его советам. Ведь у него даже и мысли не возникает о том, что кто-то из нас может его предать или убить. Не кажется ли тебе, что даже несмотря на свою силу, он все же нуждается в нашей защите от наших кровожадных детей, бородатых ресурсов и властолюбивых родственничков?» «Защитить», — повторила столь знакомое и близкое ей слово Кей, и взгляд девчонки тут же стал кровожадным, что сподвигло Блецию немедленно отвесить этой малолетней дурехе подзатыльник. «Ты уже пыталась защитить его от Миха», — строгим голосом напомнила она девчонке. «Думаешь, он полюбит тебя, если то же самое ты проделаешь со своей тетей или двоюродной сестрицей?» Сокрушенно покачав головой, Блеция пояснила свою мысль девчонке. «Я говорила сейчас не об убийстве твоих конкретных близких родственников, а о твоей способности контролировать весь свой народ. Ты должна сама найти способ обуздать жажду власти своих сородичей, а заодно и защитить нашу семью от тех безумцев, которые поддались соблазну каннибализма. В конечном итоге, это твоя страна и твой народ. Так кому, как не тебе, найти выход из этой непростой ситуации? И не жди того момента, когда вся семья будет вынуждена взяться за это, в очередной раз вытирая тебе слезы и сопли. Но что я могу сделать?» — пробормотала девчонка, наконец-то осознав масштабность тех проблем, о которых говорит Блеция. «Думай», — лишь пожала плечами Блеция. «Как я сказала тебе ранее, я королева проклятого леса, так что, вряд ли мой совет тебе подойдет, и вряд ли тебе в этом поможет моя хвостатая сестрица. Но, с другой стороны, у тебя есть твоя тетя. Поговори вначале с ней, может быть, что-то дельное тебе посоветует и бывшая покровительница, которой когда-то удалось подарить твоим сородичам огромнейшее и сильное государство. Только обдумай на этот раз все досконально, иначе, совершив очередную жестокую ошибку, ты рискуешь потерять его». Решив, что ей больше нечего советовать девчонке и ни о чем предупреждать ее, Блеция наконец-то улыбнулась и указала на свою хвостатую сестрицу. «Смотри, она уже начала терять концентрацию. Думаю, если она сейчас не сдастся, то вскоре один из гномов собьет ее с ног». А хмурая Кей лишь мельком взглянула на продолжающееся спортивное состязание. И нисколько не сомневаясь в победителе в этой забаве, она побрела прочь, желая побыть наедине со своими мыслями. Впрочем, за юной наследницей эльфийского трона тут же увязался зеленоватый туман. Но девчонка не обратила на свою телохранительницу никакого внимания. О чем-то важном в этот момент размышлял и некромант Куда, уже уверенно стоящий на двух ногах и держащий в своих руках свой излюбленный костяной топор. Некроманта окружали мертвые собаки и люди, которые еще совсем недавно так увлеченно охотились на него. А еще его раздражал жалобный скулеж, который исходил от Варгина с отрубленной лапой. «Хватит сопли распускать, генерал такая!» — в конце концов рявкнул Куда на это животное. «Приращу я тебе твою лапу обратно, ничего с ней не случится. Да и вряд ли твоя будущая госпожа будет в восторге от того, что я сделал из ее генерала калеку». Говоря эти слова, Куда злобно зыркнул на перепуганную чернокожую девушку, за которую снова заступилась Курима. «Неужели это будущее мне никак не изменить?» — вновь и вновь задавался вопросом некромант. Том 6, глава 12. Просчет. Общеизвестный факт мира монстров: нежить не испытывает эмоций. Это означает, что в любой ситуации представители этой расы не впадают в панику и не бьются в истерике. А из-за того, что нежити незнакомо значение таких слов, как счастье и горе, то представители этой расы вряд ли поймут, почему вы им сочувствуете или завидуете. Кроме того, не стоит забывать и о том, что большинство представителей этой расы чем-то похожи на монстров. Они ведут существование тупых животных, убивая и пожирая все, что им попадается на глаза, если эти глаза у них сохранились. так что говорить с нежитью о смысле жизни несколько глупо и бессмысленно. Однако, есть среди этой расы ходячих мертвецов и исключительные индивиды, например, личи или вампиры. Их не так уж и много, и на то есть весьма веские причины. Во-первых, не каждый живой способен перенести такую трансформацию и не рассыпаться в прах. Во-вторых, очень сложно не потерять разум. И наконец, в-третьих, если вам посчастливилось все пережить, если вы себя осознаете как личность, и даже если вы помните свою прошлую жизнь, то возникает вполне логичный вопрос: а зачем вы сейчас-то живете? Ведь такие тривиальные вещи, как интерес, азарт, увлечение, даже лень или ненависть теперь для вас не имеют значения. Государство, потомки, наследие – все это пустой звук для нежити. Даже на бытовом уровне нежити как-то плевать на то, как выглядит их последняя обитель. Шикарный склеп или обычная яма в земле – какое это имеет значение для тех, кто не испытывает никаких эмоций? На первое место выходит лишь функциональность тех, очень немногих вещей, которые нежити все еще были необходимы. Богатые одежды древнего лича подчеркивали его социальный статус в государстве людей. Каждый драгоценный камень был зачарован, а марионеточные государства нежити, которые он создал, обеспечивали его армией и гарантировали его безопасность. Ведь вся проблема заключалась в том, что у древнего лича не было единомышленников среди героев нежити, и он всегда был одинок в достижении своей цели. Странное божество этого мира словно издевалось над ним, присылая в качестве героев нежити каких-то ополоумевших психов, обезумевших завоевателей или пустышек, которых уже ничего не могло заинтересовать. С другой стороны, герои других народов сразу же появлялись в этом мире со своими соратниками, избранниками богов, и легко заключали союзы между собой. Даже первый король-монстр с первого же дня обзавелся союзниками в лице эльфов, которые помогли ему на первых порах. Конечно, потом эти же эльфы его изгубили, но это уже произошло после того, как король-монстр изгнал древнего лича и перечеркнул все его достижения. А был еще и лич-завоеватель, который назвал древнего лича слабаком и предателем, и вождь Терды, и король демонов, и покровительница, и госпожа гномов, да кого только не пережил древний лич, и кто только не бросал ему вызов. Наверное, если бы это существо испытывало бы хоть какие-то эмоции, то оно бы давно уже сошло с ума от гнева или безысходности. Но раз за разом древний лич избавлялся от своих врагов и начинал все сначала. Мало того, за тысячелетия своих неудач, древний лич научился предвидеть надвигающуюся катастрофу и правильно оценивать ее масштабы. Вот и сейчас, читая донесение о том, что в каком-то маленьком провинциальном захолустье огромнейшей страны, какой-то маленький, никому неизвестный отряд рыцарей поднял зауряднейшее для средневековья восстание, древний лич обратился к молодому императору: «Мне нужно срочно отправляться туда». «Но это же обычный бунт пары сотен солдат», — удивился молодой император. «Это фанатики, а не солдаты», — поправил императора древний лич. «Их бунт никак не связан с невыплатой жалования или недовольством местной властью. Их гнев нацелен на храмы. И сдается мне, что здесь таится нечто большее, чем рядовая ссора с одним из священников. Мало того, я нигде не вижу донесения о том, что народ в ужасе от нового религиозного культа или о героической битве местных крестьян, которые решили отдать свои жизни за храм. А это значит только одно: меньше чем за неделю люди отвернулись от богов, которым поклонялись их отцы и деды. Новая религия?» Наконец-то начал понимать суть проблемы молодой император. «Я бы даже сказал, новое божество», — задумчиво поправил юношу древний лич. «Тогда все предыдущие события идеально выстраиваются в одну цепочку. Вначале был необычный всплеск магии, заставивший меня потерять сознание, затем странные климатические аномалии, а теперь появление последователей нового религиозного культа. Вы хотите сказать, нам предстоит битва с Богом?» — ужаснулся молодой император, даже не в силах представить такого врага. «Но чем мы с ним будем сражаться? Прежде, чем начать эту битву, было бы неплохо с этим божеством встретиться и узнать, что оно из себя представляет и чего оно добивается», — начал рассуждать древний лич. «Кроме того, за свою долгую жизнь я встречал лишь пару богов. Первый оказался тупым самозванцем, с которым я бы сейчас вполне бы справился. А второй был настолько могущественен, что все перечисленные мной ранее магические и климатические чудеса для него являются детской забавой, и вряд ли бы он вообще стал бы опускаться до столь мелочных и дешевых фокусов. Значит, мы все же имеем дело с неким могущественным смертным. Например, с настоящим героем из проклятого леса, который объявил себя богом. Такое часто происходило в этом мире. Уже и не счесть, сколько таких божеств лежит в могилах. Но в любом случае, эту проблему мне нужно решить как можно быстрее. «Вам потребуется моя армия», — предложил свою помощь молодой император. «Нет», — отклонил предложенную помощь древний лич. «Здесь мы имеем дело с новыми идеями, которые могут легко распространиться среди живых солдат. А эти идеи опасны хотя бы тем, что новое божество не сажало тебя на трон. Так что, лучше я воспользуюсь своими мертвыми резервами и представлю все происходящее, как полномасштабное вторжение нежити. А ты воспользуйся этим моментом, чтобы запугать оставшихся дворян. Донеси до них простую мысль о том, что империя защищает только своих верных слуг, но никак не бунтовщиков и предателей. Кстати, о защите, вдруг замялся молодой император. Граф Лоуренс жалуется на то, что солдаты моей армии, размещенные на территории его графства, начали разбойничать. В свою же очередь, офицеры защищают этих преступников, мотивируя эту защиту тем, что их солдатам не хватает еды и теплых вещей. Следовательно, разбой – это вынужденная мера. ХММ, задумался древний лич о новой проблеме. Снежные бури надежно занесли все горные тропы, так что крупные силы армии монстров не смогут прорваться обратно, а по воздуху много не перевезешь. Да и не смогут твои солдаты здесь ничем мне помочь. Так что основную массу призывников можно распускать по домам. Только сразу этого делать нельзя. Я предоставлю тебе план по демобилизации, которого ты должен придерживаться. Кажется, что разрешение распустить огромную армию хотя бы частично обрадовало молодого императора. И как лидера государства его можно было понять. Ведь любая армия, которую нечем кормить и одевать, очень и очень опасна, в первую очередь, для своего же государства. Но радость императора была недолгой. Амбициозный юноша, который мечтал через пару лет покорить весь мир, теперь был вынужден окончательно распрощаться с этой мечтой и признать свое поражение перед проклятым лесом. И это при том, что сам проклятый лес объявления войны даже и не заметил, отправив всю свою армию к эльфам. Поражение империи людей в этой непонятной войне объясняется тем, что огромнейшей армии пришлось сражаться не с монстрами, а с обезумевшими избранниками богов, вышедших из проклятого леса, точнее с дикарями, у которых не было общего лидера, принципов и даже мозгов. И с ненавистью взглянув на пару расшумевшихся егерей, которые, скорее всего, вновь не могут справиться с пустяковой проблемой, император поклялся самому себе: казню их всех до единого, но вначале я заставлю их пройти через те же самые круги ада, через которые пришлось пройти и мне в этом году, чтобы сохранить свою страну. Тебе надо уходить, вдруг прервал размышления императора древний лич, и срочно. Что, не смог понять император, о чем сейчас говорит его учитель? В смысле, почему? Однако древний лич уже подзывал начальника императорской охраны. Садите своего императора на самого быстрого коня и скачите до столицы не оборачиваясь, спокойным голосом приказал он подошедшему служаке. Постойте, наконец-то опомнился император. Что происходит, учитель? Вместо ответа, древний лич указал на мертвую собаку, которая выскочила из леса. Ее оживил не я, кратко пояснил он. Уводите его немедленно. Схватив своего правителя в охапку, дюжина здоровенных мужиков поспешила выполнить приказ древнего лича. А сам же древний лич, едва заметным шевелением своих костлявых пальцев, обратил мертвую собаку в прах. Затем он замер, не обращая никакого внимания на панику, которая началась в охотничьем лагере. Все внимание древнего лича было приковано к обычной вороне, которая уселась перед ним. «Уйди», — дала эта птица краткий совет древнему личу. «Прогони, если сможешь», — ответил древний лич, без особого труда поняв, кто является его собеседником. «Не справишься», — вдруг весьма неожиданно ответила на этот вызов ворона. «Какая самоуверенность!» — попытался изобразить иронию древний лич, предполагая, что хозяйка леса угрожает именно ему, а не предупреждает о более сильном враге. «Дурерак», — лишь сказала древнему личу на прощание птица и взмыла в небеса. А древний лич, абсолютно уверенный в том, что ему сейчас угрожали каким-то некромантом-недоучкой, решил лично показать этой вороне, каких ничтожеств она выбрала в качестве слуг. Том 6, глава 13, Курима. Можно ли изменить свое будущее или же нет? Это вопрос философский. С таким же успехом можно искать смысл своей жизни или убеждать себя в том, что твоя жизнь была прожита не напрасно. Все это глупые и неблагодарные занятия, которые отвлекают от более важных вещей, например, выживание. И некромант Куда, наконец-то очнувшись от своих раздумий, начал бороться за свою жизнь. Но что остается делать зверю, которого загнали в угол? Только напасть на своих загонщиков. Собственно, это и советовала некроманту Блеция. Ведь куда-то бежать бесполезно. Охотники только этого и ждут от своей добычи. Однако сражаться одному – это тоже безумие. Ведь охотниками являются не рядовые крестьяне, которые разбегутся от примитивного заклинания. Поэтому-то Куда, недолго думая, и отрубил лапу Варгину. А не потому, что несколько минут назад этот Варгин предлагал бросить некроманта на произвол судьбы. И, разумеется, после того, как Варгин освободился от цепи, которой он был скован с демоницей, некромант выполнил свое обещание и прирастил лапу обратно. Ведь из калеки вышел бы плохой помощник в предстоящей битве. Затем некромант стал дожидаться древнего лича. Тут настала пора сказать о том, что благодаря подсказкам вновь объявившейся вороны, у Куда отпала необходимость куда-то идти и за кем-то гнаться. Он прекрасно был осведомлен, когда и с какой стороны придет его враг. И некроманту не нужно было искать особых причин, чтобы сразиться с древним личем. Ведь, по мнению Куда, эта нежить нагло и подло напала на него, когда он был тяжело ранен. Теперь же настало время для реванша. Впрочем, план Куда заключался не только в том, чтобы просто стоять на месте и смиренно дожидаться своего врага. И выполняя приказ некроманта, Варгин помчался к дороге, по которой сейчас спасался бегством правитель самой могущественной страны. А еще некромант решил попробовать убедить стоявшую за его спиной девушку уйти отсюда подальше. «Сейчас тебе лучше отойти от меня, не оборачиваясь», — посоветовал он обгоревшему скелету. Одновременно с этим, он изо всех сил старался вообразить, что сейчас его собеседницей является именно та красавица, которая сопровождала его почти во всех видениях. «Бери пример с этой». Не найдя подходящего слова, Куда кивнул в сторону убегающей демоницы. Но вместо того, чтобы последовать примеру чернокожей девушки, Куриема прижалась к спине некроманта. И было сложно поверить в то, что еще пару недель назад она мечтала о смерти некроманта. А сам некромант, в этот момент, всерьез задумался над вопросом, а стоит ли вообще менять свою судьбу? В конечном итоге, это ведь не его родной сын породнится с Лина. Да и не Лина будет руководить государством, расширяя его границы и командуя огромными армиями. Эта костлявая шлюха, скорее всего, заняла трон лишь благодаря подковерным интригам. Ведь не случайно она стояла за спиной одноглазой эльфийки. И как тут можно оспаривать волю тех монстров, которых Куда видел в своем последнем сне? Слезно пожаловаться на столь вопиющую несправедливость той мертвой женщине, которая исполняла роль судьи, или стать еретиком и уподобиться демонице? Вспомнив финал своего последнего сна, Куда заметно содрогнулся от отвращения к Доре и от страха перед правящим семейством монстров. «Мне нужен очень сильный союзник», — помимо своей воли подумал Куда. И тут же опомнившись, он с опаской посмотрел на черную ворону, которая сидела на ветке ближайшего дерева. «Невозможно, я в ловушке. Это женщина. Эти три женщины просто раздавят меня. Она нас не бросит», — между тем спросила Куриема, показав на ту же самую черную ворону. И было очевидно, что девушка уже давно поняла, что их жизни зависит только от этой птицы. «Да я вообще не понимаю это чудовище!» Хотелось воскликнуть некроманту в ответ, но вслух он сказал совершенно другое. «Конечно же нет», — успокоил он Куриему. «Эта птица вообще ничего из себя не представляет без моих сил и способностей». «Карер», — возмутилась ворона. «Мне кажется, что эта птица только что сплюнула», — удивленно прокомментировала возмущение вороны Куриема. В то же время, разделавшись с мертвецами, которых послал Куда в качестве брошенной в лицо перчатки, древний лич, без особой спешки, приближался к этому наглому мальчишке. В своей победе он нисколько не сомневался, но вряд ли хозяйка леса связывала все свои надежды только с этим недоучкой. Это было бы нелогично. Значит, у этой женщины был какой-то план, и вполне возможно, что он идет сейчас в ловушку. С другой стороны, кто мог сразиться на равных с древним личем? Тот самый герой, который только что объявил себя богом и разрушает храмы в дальней провинции. Хорошо, древний лич и так хотел сразиться с ним. А может быть, с древним личем хочет лично сразиться хозяйка леса? Тоже отлично. Древний лич хотел бы с ней многое обсудить при личной встрече. А может быть, тут древний лич остановился и оглянулся. Кажется, он разгадал хитроумный план Куда. Но, немного подумав, древний лич решил, что он сделал все возможное для предотвращения возможной трагедии. В конечном итоге, быть везде и всюду непосильная задача даже для великих магов. Поэтому некоторые вещи приходится передоверять своим подчиненным. К тому же, как-то глупо связывать все свои планы лишь с одним смертным. Так что, если даже молодой император умрет, то это будет лишь досадной потерей времени, но никак не крахом всех планов. В общем, махнув рукой на то, что у него может произойти за спиной, древний лич топнул ногой, и все живое вокруг него тут же было обращено в прах. Но этот прах не осел на землю. Наоборот, подобно огромной волне от цунами, он начал медленно приближаться к некроманту, а все, что этой волне встречалось на пути, немедленно погибало. В ответ, Куда взмахнул рукой, вызвав этим действием ураганный вихрь, и в теории, сила этого урагана была достаточно для того, чтобы повернуть волну смерти вспять. Но древнего лича таким простецким заклинанием было не пронять, и волна из праха продолжала надвигаться на некроманта, а древний лич, продолжая неспешно приближаться к своему врагу, стукнул посохом по земле. В итоге, следом за волной смерти, на Куда сдал надвигаться огненный вал, который был еще выше, чем волна из праха. В ответ, Куда со всей силы ударил кулаком по земле, и земля под некромантом разверзлась. Курима, стоявшая за спиной парня, не успела даже вскрикнуть, как она уже оказалась в глубокой яме. А Куда, оказавшись вместе с девушкой в таком необычном укрытии, поднял руки к небесам, и яму накрыл воздушный колпак. На этот воздушный купол и осел смертоносный прах, и над ним же прошел огненный вал. Однако древнего лича нисколько не поразила такая смекалка некроманта. Он лишь щелкнул своими костлявыми пальцами. Из ямы, в которой укрылся Куда, тут же донесся испуганный вскрик Куримы. Со всех сторон к ней потянулись костлявые руки. Через секунду стены землянки обрушились, и маленькое пространство начало наполняться не только землей, но и ожившими мертвецами. «Крепко обхвати меня!» – прокричал Куриме некромант, в руках которого появилось копье голубого небесного цвета. Не дожидаясь, когда Курима опомнится и выполнит его приказ, некромант вонзил это копье острием в землю. Копье издало мелодичный звук, словно кто-то пробежался по струнам арфы, и сильнейший воздушный поток ударился вначале в землю, а затем он вытолкнул Куда и Куриму на поверхность, словно они были пробками из-под шампанского. Вместе с этими двумя к небесам взмыли и десятки воющих мертвецов, которые пытались дотянуться до своей добычи даже в воздухе. Взглянув на эту сцену, древний лич решил заканчивать это представление, и на этот раз он крепко сжал свой магический посох, шепотом прочел какое-то короткое заклинание и нарисовал в воздухе вектор, направленный в небеса. Конечно, все эти действия заняли меньше минуты, но сам факт того, что данное заклинание потребовало каких-то специальных действий от столь могущественного мага, говорил сам за себя. Как сорняки, из земли проросли костяные колья. Расстояние между ними не превышало и 10 сантиметров. Их высота была около метра, а их острейшие, ослепительно белые наконечники были направлены к небесам. Именно на этот костяной чистокол и падали Куда с Куримой, и это был бы верный конец для них. Однако Куда падал на землю с огромной высоты, и если бы он ничего не предпринял заранее, он бы точно переломал бы себе все кости. Поэтому лицо некроманта уже было скрыто под его излюбленной маской. Куда потребовалось всего лишь моргнуть, как все его тело покрылось серой коростой. Эта короста не давала Куда возможности двигаться, но при этом, она же оказалась намного надежнее и крепче костяных кольев, которые сломались под некромантом как спички. Уцелела и Курима, которую Куда защитил своим телом. А вот мертвецам, которые вылетели из ямы вместе с некромантом, повезло гораздо меньше. Почти все они были либо насажены на эти колья, либо их тела просто развалились. Но древнего лича вообще не волновала судьба этих безмозглых марионеток. Он был удивлен лишь тем фактом, что этот бой никак не может закончиться. А потому древний лич вытянул свою руку в сторону некроманта ладонью вверх. Его рука заметно подрагивала, словно ей пытались удержать некий невероятно тяжелый предмет. Но уже через пару секунд древний лич повернул свою руку ладонью к земле, словно бы роняя этот тяжелый предмет. Все уцелевшие костяные колья были сломаны жесточайшим давлением воздуха, а Куда с Куримой буквально были вдавлены в землю. «Сколько же способностей ты продемонстрировал мне за этот короткий бой?» Со всех сторон раздался равнодушный мужской голос, который обратился к сопящему некроманту. «А сколько магических артефактов находится в твоем распоряжении? И все равно, сейчас ты лежишь передо мной, будучи не в силах пошевелить и пальцем. Мало того, ты так и не смог защитить это существо. Тут древний лич замолчал и перевел свой взгляд на хрипящую Куриму, после чего он продолжил свой монолог, явно обращаясь к неизвестному нам собеседнику. Возможно, я бы заинтересовался творениями этого недоучки, если бы они были полноценной нежитью, прокомментировал древний лич облик Куримы. Но нет, он создал новый вид монстров, который способен жить, даже полностью лишившись своей плоти. Жалкая пародия на мой народ. Ты только посмотри на это существо. Уж не знаю, чего этот недоучка пытался добиться, создавая его, но по итогу, он ведь лишил этих созданий всего, кроме чувств. Они не способны пользоваться магией, и они никогда не станут столь же физически развитыми, как живые существа. А их потомки, если таковые и будут, обречены гнить с рождения. Возможно, некоторые из них наделены каким-то сверхспособностями, по крайней мере, я слышал о некой гниющей девушке, но таких будут единицы, и вряд ли они передадут свои сверхспособности по наследству. Так что, я говорю сейчас о тупиковой ветви жизни, существование которой противоречит всякой логике, и это еще одно доказательство того, как этот недоучка жалок, точнее, как жалки все твои слуги. Тут древний лич повернулся к черной вороне, сидящей на земле и равнодушно наблюдающей за страданиями некроманта Куримы. «Не заставляя меня тратить свое время на этих ничтожеств», — обратился древний лич к птице. «Я очень долго ждал момента встречи с тобой. Так наберись уже смелости и появись передо мной лично, дурак», — традиционно прокомментировала слова нежити птица, усевшись на череп неожиданно затихшей Куримы. «Монстр, девушка, слабая, нуждается в защите и в справедливости». Птица едва успела прокричать последние слова, как кости Куримы вспыхнули огнем. Ворона сгорела в этом огне за один миг, а девушка, без особого труда поднялась на ноги и повернулась к отступившему от нее древнему личу. Том 6, глава 14. На пути к любви. Жонглирование гномами закончилось так, как и предсказывала Блеция. Хозяйка подземелий, которая вкладывала все свои силы в бросок бородатых бочонков, стала выдыхаться гораздо раньше повелителя монстров. В конечном итоге, один из матюгающихся бородачей сбил хвостатую девчонку с ног, а другой надежно ее придавил, и закрепляя победу своего хозяина, на всю эту хвостато-бородатую кучу малу забралась Ириска. Победоносно задрав свою голову, она восторженно прокричала три раза: «Пика, пика, пика». Эту торжественную речь лисички поддержала аплодисментами Блеция. Тем самым, женщина подсказала остальным членам семьи, что им следует сделать в данной ситуации, а повелитель монстров, чувствующий себя несколько неловко, театрально поклонился аплодирующим ему зрителям и обратился к подошедшей к нему женщине. «Уверена, что этого будет достаточно». «ХММ», задумалась Блеция, глядя на то, как из-под гномов выбирается хвостатая девица. «Для начала, сойдет. По крайней мере, они наконец-то начнут договариваться между собой, а не втягивать нас в свои проблемы. С другой стороны, гномы были кое в чем правы. Моя сестра слишком долго была одинокой». Слова Блеции заставили мужчину помрачнеть. Кажется, он решил, что сейчас его будут упрашивать приютить хозяйку подземелья в семье. Иначе к чему вообще эти намеки на одиночество этой хвостатой девчонки? «Я всего лишь говорила о том, что моя сестрица имеет право на любовь, и мне стоит попытаться выполнить просьбу гномов», — поспешила объясниться Блеция. «Но кое-что мне все же нужно обсудить и с тобой». Сказав эти слова, женщина молча развернулась к повелителю монстров спиной и направилась к выходу из города. И, конечно, мужчина мог проигнорировать это молчаливое приглашение к совместной прогулке, но ему стало любопытно, что же собирается сказать ему эта женщина. Ведь после памятного разговора в спальне, когда Блеция целовала ему руки в отчаянной попытке убедить его в своей любви, эта женщина хранила долгое молчание, да и не хотелось повелителю монстров ввязываться в начинающийся скандал между гномьим королем и хозяйкой подземелий. Здесь Блеция была права, этим двоим пришла пора высказать все друг другу в глаза, без всяких посредников. Тем более, что даже Ириска поняла, что время для забав подошло к концу. Забравшись на голову Гербера и прошептав ей на ухо «Пика», лисичка отправилась на этом белоснежном танке подальше отсюда, а от коттеджей Грин давно уже и след простыл, словно их здесь и не было никогда. В общем, оставив за своей спиной хозяйку подземелий, которая пыталась общипать куцую бороденку гномьего короля, повелитель монстров отправился на прогулку с Блецией. Некоторое время повелитель монстров и Блеция шли молча. Мужчина считал, что именно Блеция должна обозначить тему разговора. Он же, для начала, должен ее внимательно выслушать. Но женщина никак не могла подобрать подходящих слов, с которых можно было бы начать этот разговор. «Почему-то мне кажется, что интриги за моей спиной так никогда и не прекратятся», — наконец-то первым заговорил повелитель монстров. «Я люблю тебя», — тихо прошептала Блеция. Но, после затянувшейся паузы, помог начать непростой разговор мужчина. «Но я не могу, да и нет у меня никакой возможности советоваться с тобой по всем проблемам, которые накапливаются вокруг нашей семьи». На слове «нашей» Блеция сделала особое ударение, явно намекая на то, что именно из семьи она не собирается уходить, даже если ее будут гнать метлой. Мужчина же молчал, он вообще никак не прореагировал на слова женщины, и Блеция заметно разволновалась. «Ни одна из моих дочерей не соглашалась преданно заглядывать тебе в рот, в ожидании твоего очередного приказа», попыталась пояснить свои слова женщина. «Это касается даже Лили, которая имела куда больше прав решать, что делать с Миха, чем ты. Ты считаешь, что в произошедшем на крыше башни был неправ я», нейтральным тоном уточнил мужчина. «Безусловно, ты был неправ в том, что приказал Миха убираться из семьи, даже не спросив нашего мнения. Получается, что мы в твоей семье безвольные слуги или простые статисты. Однако и мои дочери были неправы, когда решили избавиться от Миха, не посоветовавшись с тобой. Но догадываешься ли ты, почему это вообще произошло?» «Боялись», — коротко ответил мужчина. «Да», — кивнула головой женщина. «Они боялись расстроить, обидеть или рассердить тебя. Ведь все они прекрасно понимали, что их решение, решение абсолютного большинства, ты не одобришь. И они боялись, что ты придешь в ярость от того, если они будут настаивать на своем. Ты хоть понимаешь, что для девочек ты превратился в тирана, перед которым они все ходят на цыпочках и боятся поднять глаза? А тот факт, что они тебя при этом обожествляют, лишь усугубляет эту ситуацию. Как-то не похоже, чтобы Сильвия меня боялась или обожествляла. И что же ты сделал с этой девочкой, когда она решила пойти против тебя?» — поинтересовалась Блеция и тут же сама ответила на этот вопрос. «Ты едва не сжег ее своим гневом. И, конечно же, этим ты добился своего. Теперь Сильвия будет ходить перед тобой с опущенной головой, считая тебя своим господином. Этого ты хотел добиться? Иначе как еще можно объяснить тот факт, что после той ссоры ты ни разу больше не поговорил не только с ней, но и с Кей? Да они ко мне и не подходили», — буркнул мужчина. «То есть, ты считаешь, что после пары оплеух твоя воспитательная работа закончилась? А если кто-то еще раз выскажет свое мнение, ты добавишь еще пощечин? По крайней мере, именно так все и выглядит со стороны. И если ты хотел добиться именно страха перед своей богоподобной персоной, то поздравляю, ты достиг своей цели. Если же нет, то тебе следовало самому подойти к каждой девочке и поговорить, сказать каждой из них почти те же слова, которые были сказаны мне в тот злополучный день. Причем, тебе следует поговорить с каждой в отдельности, а не на общем собрании, согнав всех в приказном порядке». Блеция сделала паузу в своих наставлениях, ожидая возражений повелителя монстров. Однако мужчина молчал. «И реши уже судьбу Миха», — решила закрыть эту тему разговора женщина. «По-настоящему, а не, я все решил, я все сказал, на мнение других мне как-то плевать. Семью создал ты, но это наш общий дом, пока что, дом. Всегда помни о том, что как бы сильно я тебя не любила, но я никогда не допущу, чтобы мои дочери жили в хлеву, в котором им будет позволено только мычать, когда этого пожелает их богоподобный господин». Свою последнюю фразу Блеция выпалила буквально на одном дыхании, боясь смотреть повелителю монстров в глаза. И, разумеется, женщина ожидала хоть какой-то реакции на них. Вспышки гнева, возмущения, ответных требований или обвинений. Но мужчина молчал. И это молчание напугало женщину больше всего. «Если тебе трудно подобрать слова, чтобы прогнать меня, то просто молчи», — тихо прошептала она, повернувшись спиной к повелителю монстров. «Я попрошу свою сестру перенести меня через горы, как можно быстрее. А об армии монстров можешь не беспокоиться, я смогу присматривать за своими детьми и из дома. Ведь, как ты и сказал ранее, я все еще королева проклятого леса, и наше расставание никак не повлияет на наш союз. Но в то же время, знай, я не позволю тебе превратить моих дочерей в безвольный скот. И если ты ничего не захочешь менять, я сделаю все возможное, чтобы забрать их от тебя». Сказав эти слова, Блеция собралась уже было уходить, но в этот самый момент мужчина вдруг заговорил: «У меня еще есть шанс тебя остановить, или, что бы я ни сказал сейчас, ты все равно уйдешь». Блеция замерла. Сейчас она не только боялась что-то сказать, но и даже пошевелить пальцем. Ведь пару секунд назад она окончательно распрощалась с надеждой остаться рядом с любимым мужчиной. Впрочем, еще до начала этого разговора она предвидела такой финал. Но Блеция не могла сказать этому мужчине другие слова. И она не могла хранить молчание, откладывая этот разговор на вечное потом. Кто еще, кроме нее, в семье мог сказать молодому тирану то, что только что сказала она? «На тот момент, когда я попал в этот мир, мне было 17 лет», тем временем попытался объясниться мужчина. «Откуда я мог знать, что такое любовь, семья, дети? Я даже никогда не работал и не платил за какую-то вещь. Причем под оплатой я подразумеваю не какие-то жалкие бумажки и не сокровища этой хвостатой дурехи, а риск потерять все, что у тебя есть. Потерять все, что ты накопил, заполучил или создал на протяжении всей своей жизни. Да подростку даже и в голову не может прийти, что именно этот риск и является настоящей ценой всех тех вещей, которые его окружают. И меня никто не готовил к такой жестокой реалии, внушая простую истину о том, что то, что принадлежит только тебе, навсегда и останется только твоим. Сейчас же мне лишь охота плюнуть на могилу того придурка, который первым сказал эту фразу. А я нисколько не сомневаюсь в том, что этого придурка уже давно прибили». Поняв, что он сейчас говорит немного не о том, мужчина замолчал и сокрушенно покачал головой. «Помню свою первую мысль, которая меня посетила в тот момент, когда я понял, что Лили хочет помогать мне и сопровождать меня. Тогда я и подумал о том, что обязан стать бесстрашным и беспощадным, потому что только таким и должен быть человек, который повелевает монстром намного сильнее его. А почему я тогда так подумал? Да потому что кроме опыта прочтения дешевых книженций, для таких же малолетних придурков, как я, у меня и не было ничего за спиной. И совершенно не важно, насколько лет я сейчас выгляжу, и через что мне пришлось пройти. Вся проблема заключается в том, что я только-только начинаю понимать слова своего отца». Сильные руки осторожно легли Блеции на плечи. «Я совершаю ошибки. Неосторожно высказываю свои мысли. Радикален в своих суждениях. Пытаюсь стать отцом для наших детей. И мне всего лишь 17 лет». 18, тихо поправила мужчину Блеция. «Завтра тебе исполняется 18, напомнила она мальчишке Такахира. «Ах да, наконец-то понял мужчина, о чем говорит Блеция. 18, это так много. А сколько в этом году исполнится тебе, если не секрет?» «Дурак», весьма емко озвучила свой возраст Блеция. «Просто мне почему-то кажется, что ты не намного и старше меня», попытался объясниться 17-летний пацан. «Например, я все хотел тебя спросить, а что бы ты со мной делала, если бы тебе удалось затащить меня в свой обелиск из трупов? Насиловала бы меня своими щупальцами?» От этих вопросов Блеция покраснела, как помидор, и топнув ногой, она развернулась лицом к этому 17-летнему дураку, чтобы высказать ему прямо в лицо все свои мысли о нем. Но женщина успела только ойкнуть, ведь хитрец только и дожидался удобного момента, чтобы прижать эту дурочку к своей груди. «Давай вновь начнем все сначала», – прошептал он зардевшейся женщине. «А если у нас снова ничего не получится, то попробуем еще раз. Ведь надеяться на то, что в 18 лет ты не наделаешь ошибок, это очень и очень глупо. Не так ли?» КХМ с большим трудом смогла прийти в чувство Блеция. «Кстати, о новой попытке. Прежде чем что-то начать заново, я должна попросить тебя еще кое о чем». «У-у-у», лишь обреченно высказался мужчина, понимая, что сейчас ему откроют еще одну страшную тайну, о которой ему лучше было бы знать заранее. Том 6, глава 15. Люди, лишенные будущего. Совершенно неожиданно для себя, Курима оказалась на безлюдном холме, на котором стояли совершенно незнакомые ей мужчина и подросток. И как же они были уродливы. Причем, ведь их лица были изображены не жуткими шрамами или бородавками, а какой дикой диспропорцией. Мало того, подросток был одет в форму ее школы. Но девушка, которая 3 года являлась бессменным главой школьного совета, могла поклясться в том, что никогда не видела этого парня раньше. А такого феномена просто не могло быть, хотя бы потому, что она каждый год бегло просматривала личные дела учащихся. Хотя, конечно, прежде всего, Куриму мучили вопросы, где она оказалась и как сюда попала, но сделать самую очевидную вещь, расспросить обо всем мужчину и мальчишку, стоявшего рядом с ним, девушка не могла. Ее никто не видел, ее никто не слышал, и она не могла прикоснуться к этим людям. А мужчина и мальчишка, не обращая никакого внимания на девушку, стоящую рядом с ними, любовались окружающим их пейзажем. «Я умерла и стала призраком», — несколько удивленно подумала Куриема о самой очевидной в данной ситуации вещи. «Но тогда где же я оказалась, и кто эти люди?» Ответом на эти вопросы стал лишь раскатистый гром, разбушевавшийся вдали грозы. А еще мужчина вдруг заговорил со своим сыном. «Есть расхожие мнения о том, что Япония слишком маленькая страна и у нас слишком мало земли для сельского хозяйства. Нашему народу приходится селиться чуть ли не на головах друг у друга, лишь бы сэкономить очередной гектар земли, который можно засеять. Но оглянись вокруг, разве это похоже на правду?» Словно этот совет только что дали ей, девушка еще раз огляделась по сторонам. За ее спиной была маленькая железнодорожная станция, на которой не было вообще никого, а железнодорожное полотно было проложено посреди бескрайних полей, уходящих за горизонт, и только где-то у самой кромки горизонта угадывались очертания поселка, к которому вела извилистая асфальтированная дорога. Однако, мужчина не зря стоял спиной к этим полям. Он показывал своему сыну бескрайние холмы, заросшие лесом, то есть землю, которая никак не участвовала в сельскохозяйственном обороте, и не было похоже на то, что на этой земле собирались что-то строить. Правда заключается в том, что в древние времена, да и в средние века, было очень мало именно плодородной земли, пригодной для выращивания определенных сельскохозяйственных культур, продолжил свой монолог мужчина, так и не дождавшись ответа сына. К тому же, большая часть нашей страны страдает от сезонных муссонов, нередкие ураганы, которые губят весь урожай на корню. Да и сколько самих сельскохозяйственных культур было известно в нашей стране в эпоху того же Набунаги. Кукурузу и картофель в тот исторический период к нам еще точно не завезли. Так что, в далеком средневековье, войны за землю имели смысл. Особенно, войны за рисовые поля. Ведь даже и в наши времена, с учетом развития современных технологий, засеивать рисом эти холмы было бы непростительной глупостью. Но все же, сейчас ведь не средневековье. Помимо разнообразия сельскохозяйственных культур, развивается селекция и генная инженерия. Так что, все рассуждения о тотальной нехватке земли в нашей стране сейчас выглядят полнейшим бредом. Особенно разговоры о том, что нет свободных участков под застройку. Об этом могут рассуждать лишь те люди, которые никогда не выезжали за пределы столицы или вообще не были в нашей стране. Однако проблемы, связанные с землей, все же есть. Основные из них заключены в вопросах: а кто хочет работать на этой земле, откуда пошли слухи о ее нехватке, и позволено ли нам, японцам, вообще решать проблему с сельским хозяйством? Замолчав, мужчина повернулся спиной к дикой природе и неспешно направился к поселку, который виднелся на горизонте. За ним, как приговоренный к смертной казни, последовал и смурной мальчишка. Было видно, что паренек не хочет здесь находиться, ему абсолютно не интересна лекция отца, и он с неподдельной тоской посмотрел на железнодорожное полотно, видимо мечтая побыстрее убраться отсюда на первой же электричке. Куриема пока что тоже ничего не понимала. Если даже она и мертва, то как этот разговор о сельском хозяйстве связан с жизнью, которую она прожила? Но, как и у пацана, у нее не было иного выбора, кроме как тащиться следом за незнакомым ей мужиком. «Давай пока что остановимся на вопросе, который касается непосредственно тебя», — после нескольких минут молчаливой ходьбы, предложил своему сыну мужчина. «Точнее, поговорим о том, что ты видишь каждый день, ходя в бесплатную школу. Остальное же, касающееся политики и экономики, мы пока не будем разбирать. Просто, предположим, что единственной проблемой сельской местности заключена в том, что молодежь разъезжается по крупным городам. Причем, в первую очередь, речь идет о специалистах, без которых немыслима жизнь в любом населенном пункте в современное время. То есть, я говорю о врачах, ветеринарах, учителях, слесарях, электриках, механиках, ММ, да даже о грамотных управленцах. Молодые люди, получив необходимое образование, не торопятся возвращаться обратно в родной поселок, а стараются обосноваться в городе. И под словом «город» я имею в виду не только Токио. Хотя, ситуация уже такова, что даже Киото стали называть городом для стариков. А в мелких поселках, особенно в тех, которые находятся на островах, все чаще стали возникать ситуации, когда там просто нет детей. То есть в этих поселках живут одни старики или люди предпенсионного возраста. И, конечно же, излюбленным оправданием этой катастрофы для наших политиков является проблема старения нашей нации. А в средневековье виновным в этой проблеме стал бы Божий промысел. Но все же, кто бы в этом не был виноват, проблема существует, и ее надо как-то решать. Надо как-то возвращать молодежь в эту глушь. Вот только как уговорить жителя крупного города, я уж не говорю о Токио, здесь поселиться? Задав этот вопрос мальчишке, мужчина замолчал, очевидно ожидая ответа. Кажется, что он пытался вовлечь своего сына в обсуждение проблемы. Но мальчишка нисколько не был заинтересован этим разговором, а потому он лишь равнодушно пожал плечами. А вот Куриему монолог мужчины очень заинтересовал, особенно в той его части, в которой мужчина намекнул, что тема этого разговора напрямую связана с происходящим в ее школе. Может быть, он даже назовет причину, по которой мы все оказались в этом проклятом мире, размышляла девушка. Для начала надо остановить отток молодежи, сделав вид, что он не заметил откровенное равнодушие своего сына к этой проблеме. Мужчина упрямо продолжил свой монолог. Даже ради больших денег молодой специалист не переедет в поселок, где живут одни старики. С кем он там будет общаться? Как ему там найти мужа или жену? И какое будущее будет у его ребенка, который лишен возможности общения со своими сверстниками? То есть, первоначально нам нужны молодые люди, которые вдохнут хоть какую-то жизнь в умирающий поселок. И это совершенно точно будут не молодые специалисты, которым переселяться в эту глушь нет никакого резона. Скорее всего, это будут люди со средним образованием, привлеченные в эту глухомань деньгами. А где же этих молодых людей можно достать? Мужчина вновь замолчал, ожидая ответа от своего сына. И мальчишка, наконец-то, начал соображать. «Из бесплатных школ», — ответил он. «Да», — ответил мужчина, будучи довольный тем, что его сын наконец-то заинтересовался его монологом. «В бесплатные школы ходят дети из бедных семей, и шанс получить высшее образование для таких детей, даже если эту школу они закончат с отличием, равен нулю, потому что и стоимость знаний, которые дает им стандартная образовательная программа, также равна нулю. По сути, весь образовательный процесс в таких школах сводится к галочкам в журнале посещения. Но если семья ребенка все же хочет побороться за его будущее, то этой семье нужно платить за дополнительные занятия, на которых будут именно объяснять, а не зачитывать учебный материал. А еще родителям этого ребенка, которые и без того в долгах, нужно платить не только за кружки, где будут проводиться практические занятия, но и репетиторам, которые будут заниматься с ребенком отдельно. И не случайно в платных школах учебный процесс с подростком может затянуться до конца рабочего дня, не считая домашних заданий. А ты проводишь в своей школе полдня, после чего твои сверстники идут трахать какую-то шлюху в гараже, а ты идешь на занятия по киндо, которые не имеют никакого отношения к твоей дальнейшей карьере. Так неужели ты думаешь, что у всех вас есть хоть какое-то будущее? Неужели, тратя полдня на бесполезные школьные занятия, а еще полдня на откровенное безделье, кто-то из твоей школы способен будет выдержать конкуренцию с выпускниками из платных школ при поступлении в вузы? Но вы сами меня отправили в эту школу и записали в этот клуб, пробормотал уже растерянный мальчишка, потому что это было необходимо для тебя, строго прокомментировал мужчина обвинение пацана. И сейчас я говорю и показываю все это тебе не ради какой-то забавы или глупой прихоти. Ты должен научиться хоть как-то понимать эту жизнь. Понять, что один твой неверный шаг, одна глупая авантюра, и ты окажешься на таком дне, что даже твои внуки не смогут оттуда выбраться. А самое главное, я хочу, чтобы ты осознал, что это не какие-то пустые угрозы, а целая социальная политика. И бесполезно бороться с этой системой. Она старше нас всех вместе взятых и исчезнет только вместе с этой страной. По иронии судьбы, основы для нее заложил именно Токугава. Неожиданно над Куримой, которая внимательно слушала этот диалог, прогрохотал раскатистый гром. И подняв глаза, девушка увидела над своей головой грозовые тучи и сверкающие молнии. Все это заняло одно мгновение. Но когда девушка опустила свой взгляд, то вместо мужчины и мальчишки, которые шли вдоль полей, она увидела лишь длинный коридор из облаков, который вел девушку к стене из огня. Не заставляя его ждать, услышала девушка строгий женский голос. «Кто здесь?» — испуганно вскрикнула Курима, шокированная столь неожиданной сменой пейзажа. «Карер», — ответила девушке черная ворона, усевшаяся у ее ног, — «иди вперед, он ждет». Том 6, глава 16, идущая по головам. Черная ворона, идущая впереди Куримы, подвела девушку почти вплотную к огненной стене. Затем птица вошла прямо в огонь, показывая гостье, что пламя абсолютно безопасно. И девушка, не полностью доверяя птице, осторожно протянула свою костлявую руку к языкам ярчайшего пламени, которое поджигало даже небеса, в буквальном смысле этого слова. Ведь вокруг девушки бушевал огненный шторм. В этот же самый момент, языки пламени вдруг причудливо изогнулись, и перед вскрикнувшей девушкой появилось почему-то очень знакомое мужское лицо. Это выглядело так, словно бы некий безумный художник решил написать чей-то портрет знакомого Куриме человека, используя вместо привычных красок, настоящий огонь. «Так значит, вот во что превращается Лина», — пророкотал мужской голос, в котором можно было без труда услышать нотки сожаления. К тому же, извивающиеся языки пламени смогли предельно точно передать эмоцию грусти на мужском лице. «Что ж, это надо попробовать остановить. Этот урод сейчас рядом с тобой». Слова мужчины по поводу Лина несколько удивили Куриму. Точнее, она не ожидала, что этой костлявой потаскухе будет кто-то сочувствовать. К тому же, Куриму покоробила некая несправедливость. Девушке хотелось воскликнуть: «А как же я? Неужели судьба какого-то костлявого спермоприемника заслуживает куда больше внимания и сочувствия, чем моя?» И здесь Куриму можно было понять. Это все равно, что если бы в переполненной больнице хирург бы вдруг заявил: «В первую очередь спасаем бездомных и тех, кто живет на социальное пособие, а те, кто в состоянии оплачивать налоги, способны организовать для себя и достойные похороны все 3 года». Курима буквально пахала в проклятой государственной школе, организовывая всевозможные фестивали, помогая учителям с рутинной работой и поддерживая хоть какое-то подобие дисциплины. Лина же только раздвигала ноги. И вот итог жизни 2 девушек. «Ты слышала мой вопрос?» Раздраженный мужской голос заставил девушку очнуться от раздумий. «Куда еще жив? На нас напали», — выпалила Куриима. «И если вы нам не поможете, то мы умрем». «Помощь?» — почему-то иронично усмехнулось огненное божество. «Ты хочешь, чтобы я помог тебе так же, как ты когда-то помогла Микихита?» Вопрос огненного божества был несколько странным в данной ситуации, но он заставил девушку отшатнуться от огненной стены. Ката, Лина и Миха, меж тем перечислила огненное чудище хорошо знакомые Куриме женские имена. «А теперь еще и ты, в довесок. Почему из нескольких сотен девушек, попавших в этот мир вместе со мной, моя судьба переплелась именно с вами? Мне уже как-то и не верится в эту случайность. Так все они живы?» Осипшим голосом пробормотала свой вопрос Куриме, поняв, в какую компанию монстров она угодила. «И кажется, мне придется защищать их всех до конца своей жизни», — своеобразно подтвердила догадку девушки огненное чудище. «И Микихита тоже с вами?» — озвучила Куриме еще одну свою страшную догадку. «Он стал моим другом», — вновь несколько своеобразно подтвердила догадку девушки огненное чудище.